Мир мизогинистов, 25 июня 2020 года, 7 часов 55 минут. Царство света, Шайнин-Сити, бывший Вашингтон, воздушное пространство, высота 5000 метров, ротный штурмоносец «Богатырь». Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. После перехода штурмоносец встряхнуло, и тут же мы ощутили поблизости присутствие источника чужой злобной воли и навскидку шарахнули по окрестностям своим коронным заклинанием нейтрализации. Еще один толчок. Ощущение лопающегося пузыря и хлынувшего в стороны и вниз потока энергии. Если в этот момент магическим зрением посмотреть на штурмоносец откуда-нибудь с Земли, то он предстанет в виде источника нестерпимого фиолетового света, вынести который смогут не только лишь все. И тут же появилось чувство, что демона там, внизу, при разрушении его заклинаний, накрыло откатом, будто банального колдуна. Нам это на руку, но все равно счет идет на секунды. Мы с Коброй, будто альпинисты, привязываемся карабинами к страховочной системе, а все остальные спешно поднимаются в руку управления, ибо наблюдать за действием градиента хаос-порядок им лучше оттуда. Створки кормового люка раскрываются, но за его урезом нет ничего, кроме сплошной белой туманной мути. Орбитальная сканирующая сеть мне подсказывает, что в Шайнин-Сити окрестностях плотная облачность, нижний край, который находится на высоте 1,5-2 километров. Идет моросящий дождь, местами до сильного. Нам это тоже на руку. Если полыхнет городской пожар, Анастасии придется всего лишь усилить уже имеющийся дождь до уровня тропического ливня, разом выжав всю воду из облаков. И вот уже в просветах между клочьями облачной ваты видна земля с раскинувшимися на ней городскими кварталами. И вот он, дворец великого пророка, всей своей массой влезающий в прицел спутниковой системы наведения. Там, под зданием, чуть ближе к его краю, нервно пульсирующее алое пятно подсветки цели указывает место, где находится живой филактерий демона. Чувствуется, что в момент применения заклинания нейтрализации он получил тяжелый удар и был дезориентирован, однако сейчас быстро восстанавливает свои возможности. А вот этого допускать никак нельзя. Мы с Коброй с лязгом обнажили мечи и, подступив вплотную к обрезу люка, в 3-4 метрах за кормой штурмоносца вызвали между ними первую пробную дугу градиента хаос-порядок. Несомненно, внизу это выглядело как вдруг засиявшее на фоне туч маленькое, но очень яркое солнце. А потом мультитераватный плазменный язык метнулся вперед, как у хамелеона, ловящего глупую муху, и ударил прямо по дворцу пророка, где вспыхнуло еще одно, на этот раз вторичное солнце. В этот момент демон понял, что его пришли убивать, но поделать уже ничего не успевал, да и был не в силах. Градиент хаос-порядок, как и его технологический эквивалент, излучатель антиматерии, оружие абсолютное, и защиты от него нет ни для кого. Единственный способ спастись — это постараться покинуть точку удара за те микросекунды, пока превращаются в плазму бетонные и каменные перекрытия. Но такой возможности у демона уже не было. Он только успел воззвать к своему господину, дурацкое занятие, но и этот крик оборвался, едва начавшись. Ощутив исчезновение чужой враждебной воли, мы с Коброй развели острия мечей в стороны, и, насколько это позволяла эластичная страховка, отступили от края люка. А там, внизу, на том месте, где располагалась резиденция слуги врага рода человеческого, а до нее Белый дом, кипел, плевался искрами и алым дымом небольшой рукотворный вулкан. На глаз радиус и глубина воронки составляли 500 метров на сотню, однако соседние кварталы от яростного буйства почти не пострадали, потому что большая часть неистовой энергии сначала ударяла вглубь, а потом с фонтаном плазмы возносилась к небесам. «Ну вот и все, уважаемая Нина Викторовна», — сказал я по громкой связи, вкладывая меч в ножны. «Нет больше демона, совсем издох болезный. И бомбардировочный полк при этом не понадобился. Если есть талант и силы, то долго ли умеючи?» «Да, ублюдка мы сделали», — согласилась со мной Кобра, также убирая в ножны дочь хаоса. «Его теперь нет не только в этом мире, но и нигде, и это хорошо». «Я вам, Сергей Сергеевич, и вам, Ника Константиновна, аплодирую стоя», — ответила товарищ Антонова. «Даже я, человек, как вы выражаетесь, без всяких особых талантов, почувствовал, как с кончиной этой нечисти весь этот мир вздохнул с облегчением, будто вскрыли нарыв и вычистили из него гной». «А ведь нам тут теперь жить», — сказал товарищ Тамбовцев. «Раньше я знал это умом, а теперь ощущаю всей кожей». «Да, это верно», — подтвердил генерал Бережной. «Нам здесь жить, пускать корни и рожать детей. Причем не на родине предков в России, а именно тут, на земле бывшей Америки. Я это чувствую совершенно определенно». «Демон пал, да здравствует Архангел», — сказал адмирал Ларионов. «Командуйте, Сергей Сергеевич, пора завершить то, что вы начали своим блистательным ударом». «Завершать так завершать», — сказал я, открывая порталы для шершней и десантных челноков. «И нам тоже пора туда же».